гриппу, так тяжело. Тут немножечко хитрее, там роятся тучи слов, что ужалит побольнее. Там шелище страшных слов, там немой сломанный ветер, мириады комаров пожирает серый ветер. Нефти свет давно зачах, не слепой, закостенелый, там бурьян в седых орах и огонь молочно-белый. Там жилища мотыльков, пурпурных и нежно-сладких, ядовитых, как змея, боль от них ужасно гадко. Там воды гнилая муть, посреди сухой пустыни, там среди тумана жуть, скалит зубы и засины. Там вражда, покоя нет, никогда не светит солнце, лишь обман, паучья сеть, там бездонные колодцы. Мир тревог и нет еды, там вопросы без ответов. Слышишь, братец, не ходи, мы с тобою дети света.